Гости Дипы теперь собираются снаружи паба, смеются. Из динамиков доносятся звуки колокола. 10, 9, 8. Ты уверена, что сработает? Шепчет Финч. Не беспокойся, отвечаю я. У меня все под контролем. Не забудь включить музыку. Он сжимает мое плечо. Спасибо, Сильвер. Я закрываю глаза. Всего лишь на мгновение. Легкое прикосновение моментально исчезло, но я все еще его чувствую. Моя кожа сохранит воспоминания. Я знаю, что смогу вернуться к этому в любой момент, когда захочу. Просторное ночное небо, наполненное до краев звездами. След его прикосновения — обратный отсчет. 3, 2, 1. С Новым годом! Настало мое время. Я делаю это ради Дипы, ради Финча, ради всех этих людей. Я дарю им фейерверки, которые они запомнят надолго. Летающая рыба, спиннеры, фонтаны. Я запускаю их все. Они взмывают ввысь, рассыпаются каскадами, озаряют ночь. К ярким взрывам цвета я добавляю серебряные ленты, потоки разлетающихся звезд, искрящиеся шлейфы. Я распахиваю небеса. Звучит музыка, раскатисто трещат фейерверки. В темноте собирается все больше фигур. Их лица озаряются розовыми, золотыми и лазурными цветами. В конце я направляю серебряные потоки прямо к Луне. Заканчиваю единственным человеческим символом, который кажется мне подходящим. Двумя соединяющимися арками, сужающимися к низу. Музыка останавливается. Потом вопли, смех, ликование. Я возвращаюсь к гостям. Дипа заключает меня в объятия. «Это было великолепно! Ты видела представление? Лучше, чем в Лондоне по телевизору! Нужно поблагодарить друга Тома! Круто! Просто круто!» Я осознаю, что им понравилось. И они мне благодарны. Мне. И в этот раз не было никаких нехороших правд. Только радость.